Глава 11. Глубокой ночью их крытый грузовичок прорвался через оцепление. Короткий ужас прорыва, белый свет прожекторов и треск автоматных очередей остались позади. Машину будто бы хранила невидимая сила. Машина неслась по гладкой, как скатерть, трассе, и в брезентовом тенте зияли всего только 5 круглых дыр. А ведь в какой-то момент казалось, что все уже мертвы, застрелены, безнадежно мертвы. Женщины сидели на дне кузова, прижавшись друг к другу плечами и спинами. Женщинам было страшно. Несколько раз грузовичок встречал по дороге патрули, однако невидимая сила продолжала ревностно охранять машину и ее пассажиров, и потому грузовичок смог продолжить свой путь и свернуть затем на неровную, тряскую, разбитую дорогу, так что женщинам в кузове пришлось вцепиться друг в друга и в собственный багаж. Потом мучительный путь закончился. По брезентовому тенту царапнули ветви, железно скрежетнули ворота, потом снова скрежетнули, закрываясь. Женщины переглянулись, но не увидели друг друга, потому что была тьма. «Выходите!» Снаружи не было ничего, кроме дождя и мрака, и одинокого фонарика в чьих-то руках. «Вы на последней станции, сестры. Путь ваших метаний закончен, и мы за вас рады». Новоприбывшие молча выбирались из грузовика, на ощупь находили железные ступеньки, соскакивали в грязь. Та, что была за них рада, распахнула дверь низкой полуподвальной комнатки. Подкрепление сил и ожидание. Терпение, сестры, ничего не бойтесь, вы уже у цели. Подмигивала красным железная печь, такая, которую 3 из 4 видели только на картинках. На столе в углу имелся бидон с торчащей из него ложкой и стопка жестяных тарелок. Голая лампочка под потолком заставляла щуриться привыкшие к темноте глаза. В этом немудреном, предельно простом и оттого откровенном свете женщины из грузовичка обрели, наконец, внешность. Возможно, в обычной жизни они никогда бы не встретились. Средних лет дама, видимо, далеко не бедная, с химическими кудрями, подкрашенными месяц назад, в перепачканной глиной кожаной куртке, с пухлым клетчатым чемоданчиком в маленькой тонкопалой руке. Школьница в поношенном спортивном костюме с красными от недосыпа злыми глазами и зеленым туристическим рюкзаком, оклеенным пошлыми нашлепками. Остролицая женщина в старушечьем платке с шершавыми темными почти мужскими ладонями. И еще одна, молодая, смертельно измученная, рыжая, как подсолнух. Некоторое время все 4 беспомощно стояли посреди комнатушки, поглядывая то на печку, то на закрывшуюся дверь, то на продавленный диван у противоположной стены. Потом та, что была с чемоданчиком, подошла к дивану, выбрала место поближе к печке и неторопливо уселась, вытянув ноги в грязных модельных туфлях. Девчонка всхлипнула, опустила свой рюкзак у стены и на него же и взгромоздилась, подобрав колени к подбородку, сразу же сделавшись похожей на угрюмую тощую птицу. Ивге хотелось лечь, но на полу было холодно и неуютно, а на диване слишком мало места. А потому она пристроилась на самом его краю, так что оставалось еще место для старухи. Та не стала садиться, а подошла к столу, неспешно наполнила железную миску дымящимся варевом, понюхала, удовлетворенно кивнула, вытащила из своего узелка алюминиевую ложку и принялась аккуратно со знанием дела хлебать. Ивгу знобило. Ее подобрали в сумерках, когда она уже 2 успела отчаяться. Город был полон инквизиции, Ивга чувствовала ее присутствие каждой клеточкой, каждым сантиметром своей многострадальной истончившейся шкуры. Люди ехали и шли, с детьми на плечах, с чемоданами и рюкзаками. Люди ловили и без того переполненные машины. втискивались в автобусы. Центр Вижны, много лет не видавший грузовиков, оказался запруженный ими, будто какая-нибудь фабричная окраина, и из открытых кузовов торчали в мольбе, простирались к небу обмотанные газетами ножки столов и стульев. И везде, везде, везде была инквизиция. К вокзалу нельзя было подойти и близко, к автовокзалу тоже. Ивга скоро поняла, что если она чует инквизитора, то через мгновение инквизитор чует и ее тоже. До поры до времени ее спасали толпы. Она пряталась среди множества суетливых, испуганных, подавленных людей. На улицах, где на тысячу беженцев приходился один инквизитор, ей удавалось уйти от преследования. Она научилась издали ощущать приближение патрулей и кидаться в противоположную сторону, и ей покуда везло. Однако приближался вечер, а с ним комендантский час, и патрулей делалось все больше, а укрытий все меньше. Подворотни казались ненадежными, а двери подъездов ощетинивались кодовыми замками, не желали, будто сговорившись, впускать бродяжку на теплый чердак. Да и что там делать на чердаке? Хороший инквизитор-ищейка способен чуять на много метров и сквозь кирпичные стены. Чтобы тебя не поймали, надо двигаться, двигаться, бежать. И она бежала. Вероятно, ей суждено было в этот вечер попасться. Невесть, откуда вынырнувшая инквизиторская машина, затормозила, разворачиваясь боком, перекрывая опустевшую улицу, и жмущаяся к стене Ивга ощутила тяжелый и властный приказ — стоять. Уже парализованная этим приказом, уже сдавшаяся и беспомощная, она в последний момент ощутила во рту железный привкус. Может быть, это был вкус ее крови? Может быть, это был вкус ее страха? Ей же показалось, что она белыми лисьими зубами кусает ржавый, невозможно тяжелый замок своей захлопнувшейся клетки. Она рванулась. Первые несколько метров пришлось ползти на руках, потому что ноги, скованные приказом, отказались служить. Но боль в ободранных ладонях отрезвила и подхлестнула. Зарычав от дикого желания свободы, Ивга вырвалась из чужой воли, оставляя на сомкнувшихся челюстях приказа клочки окровавленной рыжей шерсти. А через полчаса, когда темнота сгустилась, когда Ивга, обессиленная, забилась в сухую чашу фонтана в каком-то старинном дворе, тогда неестественную тишину мелкого, совершенно осеннего дождя нарушил скрип тележки с горячими бутербродами, и девочка в вытянутой кофте, нисколько не изменившаяся девочка, остановилась неподалеку, извлекла из кармана желтую звенящую мелочь и сосредоточенно принялась считать монетки на маленькой детской ладони. Ивга вздрогнула. Старуха, хлебавшая из жестяной миски, наконец-то наелась. Аккуратно вытерла донце хлебным мякишем, тщательно облизнула ложку и снова спрятала ее в узелок. Оценивающе оглядела товарок. Ивга отвернулась. Она боялась. Там, у фонтана, она испытала прежде всего страх. Она боялась, что ее отвергнут. Еще сильнее боялась, что ее примут. И настоящий ужас вызывала мысль, что ее возьмутся наказывать за предательство. Ее приняли. И ничем не упрекнули за сотрудничество с инквизицией. Ни словом не выказали свою осведомленность, и Ивга испытала в ответ что-то вроде благодарности. Кто-то всхлипнул. Ивга подняла голову. Девчонка в спортивном костюме, сидевшая у стены, глухо плакала, вытирая слезы кулаками. «Ты чего?» — хрипловато спросила старуха. «К маме хочу», — выдохнула девчонка, пряча лицо в коленях. «Ничего», — со вздохом отозвалась дама в кожаной куртке. «Потерпи, скоро уже не будешь хотеть». Девчонка последний раз всхлипнула и замерла, глядя на нее широко раскрытыми мокрыми глазами. «Не будешь», — — устало подтвердила старуха. «А чего хотеть-то будешь, вот знать-то?» Неслышно отворилась входная дверь. Все обернулись одновременно. Девчонка зажала ладонями рот.